Аборигены предоставили несколько десятков образцов красок. Пофантазировав, я создал нечто напоминающее то ли серо-стальной, то ли незабвенный фельдграу, по которому шли черные аэрографные полосы. Покрасив для пробы шлем, остался доволен результатом. И не слишком вычурно, и смотрится более грозно, что ли. Вызвав командиров полков, обрисовал им задачу по перекраске доспехов клонов, показав образец. Для пехоты, с дополнительными черно-красными полосами, для экипажей техники, без них. Начать, само собой, требовалось с подразделений разведки и диверсантов, их технику, в частности, мотоспидеры, тоже требовалось перекрасить. Те, переглянувшись, молча взяли под козырек, и постепенно количество белых доспехов начало уменьшаться. Закончить должны были еще через пару дней, все-таки 15 тысяч комплектов брони перекрасить, непростая задача. Незаметно прошло и именоречение подчиненных мне корветов. Консульский получил имя Исариби, а две пельты, Диана и Паллада соответственно. Асака сидела на одной из стен базы, созерцая идущие внизу работы. Учитель опять где-то носился, обсуждая какие-то скучные технические детали с клонами. Нет, она понимала, что все это очень важно, но менее скучным оно не становилось. Потому сейчас девушка сидела на стене и просто отдыхала, наслаждаясь теплыми лучами солнца, падающими на кожу. Ну и совсем немного хихикала, наблюдая за тем, как несколько клонов пытаются заставить роту Вадин самостоятельно себя покрасить. Вот где про слово «скука» говорить уж точно не приходилось. Жестянки кивали, бодро рапортовали свое «понял-понял» и тут же умудрялись устроить форменный бедлам, с падениями на ровном месте, переворачиванием ведер с краской, заляпыванием друг другу сенсоров, движениями в тот момент, когда их красят и так далее. Причем все это железки активно между собой обсуждали, давали советы, ругались и пытались помогать, только увеличивая объем бардака. Сами клоны уже давно раскаялись, что решили схалтурить, но их причитания и указания давали мало толку, свалка продолжалась. Интересно, зачем учителю понадобились эти тупые ведра? Да я одна положу их всех меньше, чем за минуту. Самодовольно улыбнулась Тагрута, давя смешок, когда под крик одного из клонов «Да чтоб вас разорвало, дебилы!» Трое дроидов запнулись друг о друга и, под хоровой «понял-понял», рухнули на ведро с краской. Хорошо, что я все-таки вырвалась из храма, быть падаванным действительно классно. Только вот учитель, мысли Тана приняли новое направление. Странный он, иногда кажется, что он совсем не джедай. Конечно, он крутой, но какой-то не такой. Учитель часто упоминал диковинные вещи, про которые она даже не слышала. Да и сам процесс ее обучения был несколько необычным. То учитель выпускал против нее парочку дроидов, вынуждая ее швырять их телекинезом, то заставлял часами медитировать. Особой пользы в этом Асака не видела, но спорить с учителем по этому поводу не решалась. Не то чтобы у них пока было много времени на обучение, но учитель часто ставил ее в тупик каверзными вопросами. Впрочем, он также поощрял ученицу, когда та, в свою очередь, проявляла любознательность. Как он выразился, в споре рождается истина. Вот, например, вчера, когда Асака не выдержала и во время осмотра строившихся укреплений задала мучивший ее с момента прихода помощи вопрос: «Учитель, а что вы имели в виду, когда говорили командору Ринауну о том, что орден забылся? Какие такие тенденции там вышли? Или вы хотели его успокоить и наладить отношения?» Она бы это много раньше спросила, но вокруг все время был кто-то посторонний, а тут они с мастером остались наедине. Тот обернулся и, скрестив руки на груди, с улыбкой произнес: «Говори уж как есть, учитель, я думаю, что вы нагло наврали, чтобы страшный и злобный командор прекратил вас ругать». «Нет», — возмущенно испуганно воскликнула Тагрута. «То есть, ведь джедаи не лгут, но то, что вы говорили, все заготовленные слова куда-то неожиданно пропали. А что я говорил? После Руусана орден и правда очень сильно изменился. Все, от уклада жизни до положения в галактике и даже уровня знаний претерпело кардинальные изменения. Очень многое было забыто, от другого отказались умышленно, а третье довели до абсурда. Например, Тана еще никогда не рассказывали такое. Она бы точно запомнила. Например, отказ от эмоций, привязанностей, запрет иметь семью. Ты вот знаешь, как изначально звучал кодекс джедаев. В глазах наставника появилась какая-то хитринка с непонятным оттенком, да и в силе Асака ощутила что-то смутное. «А-а, а он менялся? Выгляжу как дура сейчас, наверное, вот, улыбка учителя стала шире. Ты даже этого не знаешь. Рука в перчатке мягко легла ей на голову и слегка погладила. Ну-ка, как сейчас звучит кодекс? Девочка нахмурилась, не зная, как реагировать, отчего даже прищурила правый глаз, собираясь с мыслями. После чего, стараясь, чтобы получилось без запинок, продекламировала. Нет эмоций, есть покой. Нет неведения, есть знание. Нет страстей, есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. Правильно, рука с головы исчезла, оставляя после себя какое-то странное чувство, а мастер заглянул ей в глаза. Только это не настоящий кодекс ордена джедаев, а мантра, которую сам для себя придумал Аданур, хранитель архивов ордена, живший примерно 4000 лет назад, когда переживал один крайне неприятный эпизод своей жизни. Он этой мантрой успокоиться пытался и привести разум в порядок, после тяжелейшего морального испытания. А настоящий кодекс звучал так: эмоции, но все же мир, неведение, и все же знание, страсть, и все же спокойствие, хаос и тем не менее гармония, смерть, и все-таки сила. Асока вздрогнула. Эти слова, они чем-то цепляли, хотя чем, Тагрута понять не могла. Слишком необычно, слишком. Чувствуешь разницу? Я, если честно, не знаю, каким образом мантра Аданура, который был хранителем знаний, вообще получила широкую известность. С моей точки зрения, подобные вещи всем подряд не рассказывают, а вот как она заменила настоящий текст, сказать могу легко. Учитель замолчал. И как, не выдержал Асока. За свою историю орден довольно много раз практически полностью уничтожали, причем, как правило, это происходило начиная с самой верхушки, то есть наиболее опытных и знающих членов. Последний такой пример случился на Руусане 1000 лет назад, когда в один момент погибла практически вся элита ордена. Был такой случай и в эпоху Аданура, их тогда было даже два, сперва гражданская война джедаев, а потом первое истребление джедаев. Джедай как-то неуверенно дернул подбородком, после чего продолжил. Вот примерно в тот момент кто-то из выживших и решил, что мантра уже много лет как почившего архивариуса более подходит ему лично и ситуации, чем изначальный текст. С тех пор версия Аданура и пошла в массы, постепенно вытесняя настоящий кодекс. Асоку словно пыльным мешком по голове ударили, по крайней мере, данная ассоциация приходила на ум больше всего, но некоторые инстинкты сопротивления еще оставались. А привязанности, они что, не ведут на темную сторону? Нет, конечно, пожал плечами мужчина и быстро оглядел панораму укреплений, сами по себе, по крайней мере. На темную сторону ведет неумение себя контролировать. Если разумный позволяет злости, ревности или страху управлять своими действиями, то это он сам виноват, что оказался столь слабовольным ничтожеством, а все остальное не более чем попытка переложить ответственность. Кроме того, джедаи, отринув чувства и эмоции, отдалились от простого народа, став эдакими темными личностями, которых терпит, но которым отнюдь не рады. Нас не могут понять, и поэтому боятся, считая чем-то вроде ситхов. Понимаешь, учитель вскинул брови, и Тана согласно мотнула головой. Ну вот, а попытка запретить джедаям владеть личным имуществом иногда приводит к тому, что при выполнении миссии джедаю приходится довольствоваться всяким хламом, не говоря уже о том, что отсутствие средств подчас может сорвать выполнение важного задания, или стоить жизни самому джедаю. В общем и целом, такая политика ведет к упадку ордена. Я уже молчу о том, что сам подход идиотский, ибо так рассуждая можно дойти и до идеи душить всех одаренных в колыбели, ведь сама жизнь связана с риском перейти на темную сторону. Так, мол, давайте решим проблему разом. Это как-то чересчур, в прострации пробормотала Тагрута. Но так есть, и это весьма печально. Пожал плечами джедай. Но ведь джедаи переходили на темную сторону. Нам рассказывали. И запреты это чтобы такого больше не было, разве нет? Да, только разумные существа это не механизмы, которые можно один раз поместить в заданные рамки и они будут работать, знай только то проводи. Каждый разумный индивидуален, у каждого свой характер, свои вкусы и свой взгляд на мир. Для одних любовь неразрывно связана с чувством собственности, ревностью и агрессией ко всем, кто может на нее покуситься, а другие могут любить безвозмездно, руководствуясь лишь желанием, чтобы любимый был счастлив, пусть даже и не с ними. И так во всем, нельзя всех грести под одну гребенку. Это неверно даже в рамках одного биологического вида, А уж когда речь заходит о сотнях и тысячах разумных живых существ, подобный подход и вовсе абсурден. А насчет перехода на темную сторону, всегда были, есть и будут желающие пойти легким путем, получить все и сразу, или просто спасти свою шкуру, пойдя на сделку с врагом. Это часть жизни. Селяви, компринде. Учитель перешел на какой-то неизвестный тагруте язык. Мужчина замолчал, а Асака тряхнула головой. Учитель, а какой кодекс нет, что вы считаете? Немного бессвязно забормотала тагрута. Каким путем следую я? Ты хочешь спросить, и какой путь выбрать тебе? Тана смогла лишь дерганно кивнуть. А это решать только тебе, шпилька, огорошил ее рыцарь, после чего молча развернулся и ушел, оставив Асаку осмысливать его слова. Учитель же должен наставлять своего ученика на правильный путь, а он или это часть урока, чего он от меня хотел, и какие выводы я должна сделать. Для высшего совета ордена джедаев настали тяжелые деньки. Очень давно джедаи не руководили операциями такого масштаба. Члены совета, на котором сейчас лежало бремя командования, почти не расходились, поочередно отвлекаясь лишь на краткие перерывы для сна и отдыха. Да и не все присутствовали лично, четверо из 12 были лишь в виде голограмм, совмещая работу в совете с непосредственным руководством войсками на местах. Не хватало всего: солдат, кораблей, техники, медикаментов и госпитальных центров. Наметились проблемы и с поставками продовольствия, а логистическая служба ВАР находилась лишь в самом зачаточном состоянии, вынуждая магистров осуществлять натуральное ручное управление почти всеми операциями снабжения. Пополнения, поставляемые камина, не успевали даже толком прибыть в резерв, как утекали на затыкание многочисленных дыр в обороне. Конфедерация независимых систем, пользуясь практически стократным превосходством в численности флота и армии, наступала по всем фронтам, и остановить прорывы получалось лишь с огромным трудом и потерями. А демагоги из Сената, под прикрытием важности обсуждения, уже который день обсуждали, выделить или не выделить денег на закупку новых партий клонов, техники и кораблей. Особенно своими пацифистскими идеями выделялась сенатор Падме Амидала, которую горячо поддерживал сенатор Бейл Органа и многочисленная группа его сторонников. В результате решение вопроса слишком затягивалось. Вот и теперь на связи был очередной генерал-джедай, в очередной раз просящий помощи кораблями и войсками. Да, потери были большие. Никто из джедаев не имел опыта командования армиями. Лишь единицы показывали неплохие результаты, но большинство было плохими командирами. Да что там, во всей галактике таких специалистов можно было пересчитать по пальцам одной руки, и то, речь там шла не про нынешние масштабы. Только это, наверное, и спасала ситуацию от превращения в полностью катастрофическую, потому как если у республики армии командовали пусть и вчерашние дипломаты, но все-таки умеющие сражаться, хоть и индивидуально, то у КНС практически весь командный состав состоял из клерков и бухгалтеров, еще месяц назад просиживающих штаны в офисах торговой федерации, банковского клана или техносоюза. В результате, ВАР удавалось не только отбиваться, но и местами ощутимо теснить неприятеля. «Хаэм, помощь пошлем, когда сможем мы», — завершил разговор с рыцарем Йода, прерывая сеанс связи. Проектор моргнул, и перед советом появилась голограмма очередного джедая. Вот только вид его несколько удивил магистров, кроме голограммы Шаакти, разумеется, узнавшей этого рыцаря. Докладывает генерал Микаревикт: «Задание совета выполнено. Планета Дановия и станция производства топлива на Парлемианском торговом маршруте под нашим полным контролем. На планете завершается возведение укрепленной базы. Заключен мир с местными аборигенами. Уже начаты поставки топлива в штаб флота и армии на Лантиллесе». «Неплохой результат», — одобрительно кивнул Винду, сложив пальцы домиком перед грудью. «Каковы ваши потери?» — осведомился Эвин Пиэлл, как-то странно косясь на голограмму джедая. В результате трехдневного сражения за систему было потеряно несколько истребителей, один корвет консульский и полк клонов, а также некоторое количество техники. Полный отчет в приложенном файле. Также я счел возможным добавить туда некоторые свои соображения по поводу повышения боеспособности наших сил. Члены совета молча переглянулись. «Мы вас внимательно слушаем, генерал», — вновь произнес Винду, решив взять на себя, как минимум, первую часть разговора. «У нас ощущается острый недостаток в кораблях линейного класса и вообще кораблях, пригодных к эскадренному сражению. Корветы консульские пригодны только к транспортным перевозкам и прикрытию от истребителей противника, но хоть как-то противостоять крупным кораблям сепаратистов они не способны. И если резко увеличить число больших линейных кораблей пока не представляется возможным, то в отношении вспомогательных судов я вижу решение в закупке корветов «Мародер» производства компании «Сиенар». Голограмма «Джедая» сменилась моделью плоского корабля аэродинамической формы, с крыльями в кормовой части, с краев которых выходили два внушительных орудия. Данный корвет обладает крайне мощным вооружением для своего класса, состоящим из 8 полноценных двуствольных турболазерных орудий. Помимо них на борту смонтировано 3 проектора притягивающего луча, а также, что особенно важно, он имеет ангар, способный вместить от 1 до 3 эскадрильи истребителей прикрытия и от 2 до 4 грузовых челноков, в зависимости от модификации. Корабль был разработан для корпуса юстиции, но из-за проблем с финансированием, контракт на поставку был разорван. Я предлагаю как можно скорее поднять вопрос об их закупке для флота. Рядом с изображением корвета вновь появился силуэт джедая. Благодарим вас, рыцарь Викт, нам это было неизвестно и предложение очень своевременно, благосклонно кивнул магистр Винду, переглянувшись с другими членами совета. Что-то еще? Да, у нас практически как класс отсутствуют бомбардировщики и штурмовики, при этом подходящие машины уже есть, и довольно неплохие. Я бы советовал обратить особое внимание на тяжелый истребитель-бомбардировщик Н-6 «Скурдж». Производство Набу, голограмма опять сменилась, демонстрируя близкий по форме к овалу, плоский звездолет. Н-6 оснащен дефлекторным щитом, гипердвигателем 2-го класса и резервным гипердвигателем 10-го класса, в атмосфере способен развивать скорость до 1000 км в час. На вооружении, помимо бомбомета, имеет 6 лазерных орудий и 1 лазерную турель, способен поддерживать автономность до 2 недель и имеет грузовместимость до 10 тонн. Может с равной легкостью применяться и как бомбардировщик, и как тяжелый истребитель дальнего радиуса действия. Почему же такую отличную машину не приняли на вооружение? С недоумением спросила Адигаллия. Насколько я знаю, королева Набу в свое время посчитала его излишне вооруженным, генерал постарался скрыть эмоции, но в его голосе все равно прорезалась ирония. Поэтому вместо него закупили нубианские Н-1, при последних словах лицо джедая дрогнуло, отражая его истинное отношение к этому решению. Хаэм, магистр Киадимунди решил вступить в диалог. Ваши предложения кажутся довольно обоснованными, но, боюсь, решение этого вопроса может затянуться. Хотя канцлер Палпатин и получил чрезвычайные полномочия, распределением средств из бюджета занимается Сенат. О, Сенат, скривился молодой джедай. Магистр Йода прервал их беседу взмахом руки. Задание новое есть для вас. Поддержать атаку генерала Сквотера на планету Диада должны вы. 2 корабля к вам высланы будут. Под ваше командование перейдут одобряющие эти. Помощь генералу захватить систему должны вы. Окей, магистр Йода, ваш приказ будет выполнен, отсалютовал генерал, после чего отключился. И что это сейчас было? Озвучил общее удивление Аппаранцизис. Рыцарь-джедай, спокойно ответила Шаакти. Он какой-то странный, не находите? Адигаллия повернулась к Винду. Во всяком случае, он, кажется, на своем месте, подвел итог чернокожий магистр. Уф, выдюжил. Не зря насиловал мозг и астромеха из инженерного батальона с его базами данных, на предмет нужных кораблей. Повезло, что и «Мародер», и Н-6 были уже достаточно давно разработаны, чтобы попасть в нужные каталоги, ну и факт их нахождения в свободной продаже тоже сыграл свою роль. Сомневаюсь, что с секретной техникой было бы так же просто. На Н-6 даже летала какая-то группа то ли пиратов, то ли повстанцев. Хотя какие сейчас повстанцы, в толк не возьму. А вот Йоде, блин, спасибо, обрадовал, нечего сказать. Помощь захватить планету, легко сказать. Где количество войск противника, какие подразделения прибудут на кораблях, сколько войск и кораблей у этого сквотера, они там что, в своем совете, белины объелись, хотя стоп, какой-то пакет данных пришел. Открыв его, начал просматривать небольшой файл. Диада, Диада, вот, планета находится на одном из ответвлений Парлемианского пути, и подконтрольна она ребятам из Торговой Федерации. Находится в системе, ну надо же, Диада. Никакого воображения у местных. Ладно, смотрим дальше. Ледяная планетка, довольно негостеприимная. На полюсах так вообще около минус 90, а вот на экваторе вполне себе ничего. Каких-то жалких 15 градусов мороза. На планете нет аборигенов, зато пришлые представлены аж 12 расами, включая людей, Твилликов, Диваранцев, Радианцев, Итарианцев, Верпинов и даже барабанная дробь, Джавы собственной персоной. Жители не особо любят торговцев, но поднять восстание у них явно кишка тонка. Из интересного, флора и фауна довольно бедные, на планете добывают немного металлов и редких руд, вокруг болтаются две небольших луны. Скудная информация, очень скудная, однако теперь хотя бы знаю, куда лететь и с чем придется столкнуться. Хотя совет довольно часто отправлял джедаев на задания по принципу «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление при просмотре мультсериала, да и поиски камина Оби-Ваном из той же оперы. Ну, хотя бы корабли выслали, да еще и под мое командование. Начинаю ценить, а если эти корабли будут одобряющими, то три одобряющих – это уже весомая сила. Во всяком случае, я смогу рассчитывать на какое-никакое орбитальное прикрытие, а не шарахаться от каждой лоханки КНС, как черт от ладана. Повернувшись к одному из вадин, что меня сопровождал, я отдал приказ: вызывайте ко мне командиров полков, а также командира Марата, будет совещание, через 2 часа. Понял, генерал, отчеканил дроид. С ними получилась интересная история. Раздобыть Астромеха R-серии мне не удалось, да и на сиповских кораблях это был довольно специфический товар, который к тому же берегли, как-никак он один стоит как рота в один. Вот и пришлось мне брать в качестве ординарцев парочку дроидов. Правда, серия М. Эти отличались более продвинутым интеллектом. Обычные дроиды имели и 4-го класса, тогда как серия М могла похвастаться аж 3-м классом искусственного интеллекта, да их боевые возможности компенсировались их встроенными системами связи, действовали в радиусе до 100 километров и дотягивались до орбиты. Итак, товарищи офицеры, у меня для вас парочка новостей. Собравшиеся на командном пункте внимательно смотрели на меня. Первое, нам послали подкрепление, парочка одобряющих. К сожалению, количество войск на них не уточнили, но вряд ли нам выделит много. А какая вторая новость? Нетерпеливо поинтересовалась Асака, едва я на миг замолчал. Терпение, шпилька, я собрал совещание, чтобы сообщить новости, а не для того, чтобы трагикомично объявить нечто вроде «а я что-то знаю, но вам не скажу» и, пафосно взмахнув плащом, убежать в коридор. Лица собравшихся офицеров расплылись в плохо сдерживаемых улыбках, а мой падаван залилась краской. Итак, Верховное командование поставило перед нами задачу поддержать атаку генерала Сквотера на планету Диада, возвращаюсь к серьезному тону. Судя по данным, добираться нам до нее около 14 часов. Плюс пока погрузимся, пока корабли прибудут. В общем, около 2 суток на подготовку у нас есть. Теперь детали. Командир Блэм, поворачиваюсь к клону, я возьму 3 полка, 2-й, 3-й и 4-й. 3 батальона дроидов, 20 АТ, 50 АТ, 10 СПХ и половину спидеров. Вам оставляю 1-й, 6-й и остатки 5-го. Надеюсь, в мое отсутствие нападений противника не случится, но в случае чего вам должно хватить сил отбиться или продержаться до прихода помощи. Схему обороны вы знаете. Да, сэр. Шпилька. Учитель, девочка уже справилась со смущением и теперь с напряжением ожидала распоряжений. Советую подготовиться. К чему это? Чтоб ты знала, на планете довольно холодно. Мне-то фиолетово, у меня доспех. А в твоих я окинул ее наряд критическим взором. Голый живот, грудь прикрыта полоской ткани, которая даже название топик не тянет, на руках только перчатки до локтя, соответственно, плечи голые. Насчет белых облегающих штанишек и тонких сапожек у меня тоже были некоторые сомнения. В тряпочках будет довольно неуютно. Вы ничего не понимаете в одежде, учитель. Возмущенно вздернула нос Тагрута. Я, мужчина, мне положено, невозмутимо парирую. Но одеться потеплее тебе придется, если, конечно, не хочешь остаться на борту и пропустить все самое интересное. На лице мелкой отразилась досада и страшное недовольство, но мы уже оба знали, что именно она ответит. Через несколько часов меня вновь выдернули на командный пункт. На связи командор Ринаун, доложил один из клонов операторов. Рад видеть вас в добром здравии, командор. И я вас. Спасибо за такую своевременную поставку топлива, мы в нем очень нуждались. Тут к нам прибыло 2 одобряющих, на каждом по 3 полка клонов и по 150 истребителей. Говорят, что направляются к вам. У вас проблемы? Ринаун выглядел заинтересованным. Нет, но мне приказано поддержать наступление на планету Диада. Какими силами? поинтересовался командор. «Мой легион и эти войска, полагаю, ничего конкретного мне не сообщили, но часть войск придется оставить в качестве гарнизона». Я развел руками. «Нужна помощь», — осведомился мой собеседник. «Будьте наготове. Силы сепаратистов в нашем секторе, вашими стараниями, сейчас должны быть ослаблены, но, да понимаю я все, у сепаратистов превосходство в количестве кораблей. Будут проблемы, дайте знать. Конечно, если у меня будет возможность вам помочь. Благодарю, командор. Хотя все же постараюсь справиться своими силами. Не сомневаюсь», — усмехнулся офицер на голограмме. «Кстати, генерал, вы просили у меня наставления по тактике флота. Так вот, я отправлю инфокристаллу на одном из кораблей. Большое спасибо». Камана Ирмарук важно восседал в своем кресле-троне на капитанском мостике ИЛХА-1740. За огромными обзорными окнами раскинулась негостеприимная поверхность ледяной планеты, в гамме которой преобладали зеленовато-синие оттенки скал, и лишь на равнинах белел лед, который, в свою очередь, в лучах солнца отливал полированной сталью. Марук был типичным неймадианцем, более 70 лет отработавшим в корпорации и получившим вожделенную должность наместника, пусть и на одной из захудалых планет. И тут, как гром среди ясного неба, началась война. Он с интересом следил за событиями, одновременно по приказу сверху выводя на полную мощность планетарные заводы по производству дроидов. В их постройке принимали участие не только неймадианцы, но также и Техносоюз. Поэтому линейка выпускаемых дроидов была довольно обширна, хотя он надеялся, что война обойдет его стороной. Однако его чаяниям не суждено было сбыться. Недавно на орбите появились два корабля Республики. С трудом, потеряв один фрегат типа «Щедрость», высадку войск противника удалось прервать. Часть армии Республики, успевшая прибыть на планету, была блокирована в одном из ущелий. Правда, пока уничтожить их не удавалось. Атаковать с воздуха Марук не решался, истребители были нужны на орбите, а его собственное авиакрыло состояло всего из 200 стервятников. На орбите висел один барышник без центрального модуля, с охраной из 4 щедростей. Однако республиканцы, получив отпор, не спешили атаковать, очевидно, ожидая подкреплений. «Я должен справиться, я должен справиться», — мысленно повторял Каманаир. Ему была известна судьба одного его коллеги. Задачу ему поставили тривиальную – отбить у войск Республики форпост на одной из задрипанных планет и восстановить контроль над заводом по производству корабельного топлива. Как он узнал, попытка с треском провалилась. Вар удалось отбиться от дроидов, серьезно потрепав эскадру этого заносчивого дурака. Тот позорно сбежал с поля битвы, когда парочку его кораблей сбили. Неудачник. С карьерой он может попрощаться навсегда. Ну еще бы, поражение ему бы еще простили, но потерять такую кучу денег, простите, дроидов и кораблей, это неслыханно. Обещанные корабли прибыли на исходе первых суток. Два новеньких одобряющих, экипажи полностью из клонов. Каждый нес 3 полнокровных полка при поддержке 12 АТТЕ и 24 канонерок ЛААТ. Плюсом было то, что каждый имел по 150 истребителей В-19. Это позволило мне оставить 4 эскадрильи на базе в качестве охраны. В темпе закончив погрузку войск, мы вышли на орбиту, после чего нам предстояла серия из нескольких гиперпрыжков. Согласовав действия с капитанами других БДК, мы отправились в путь. Не перестаю удивляться здешней системе полетов. В какую-нибудь муторакань на краю галактики можно долететь за пару суток, а если нужно отклониться от маршрута, то путь растягивался на недели или даже месяцы. К примеру, если бы мы летели к планете напрямик, время полета бы составило аж целых 70 часов. А так, покрыв вдвое большее расстояние, мы потратим всего 14. Парадокс, однако. После совершения прыжка я отправился в каюту, строго-настрого запретив меня беспокоить. А тем временем я собирался вкусить запретный плод, то есть начать знакомиться с содержимым инфокристалла. С первых страниц меня затянуло. Конечно, местами слог был довольно специфичный, понятный только людям определенного рода деятельности. Но все же главную суть я улавливал. Семье Ренауна удалось собрать действительно впечатляющую подборку материалов. Описание кораблей различных классов, их сильные и слабые стороны, способы применения, разбор некоторых локальных войн и конфликтов, в которых флот так или иначе принимал участие, виды корабельных маневров и построений, огромные массивы информации, составленные разными людьми, от командиров эскадр до капитанов отдельных судов, с подробными описаниями действий и советами по тактике. Карты, схемы, таблицы, списки, чертежи и многое другое. Подозреваю, что это только специфическая выжимка. Секреты семьи Ренаун явно удалил, но я на него не в обиде. Собственно, кто я ему такой? Да и с этим количеством данных мне работать не меньше месяца, чтобы хотя бы прочитать, не говоря уже о том, чтобы понять. Прощай, здоровый сон. Эх, кофейка бы сейчас, но все когда-нибудь заканчивается. Завершился и наш полет, мы прибыли в систему. Неподалеку висели два одобряющих, один из которых выбрасывал в космос клубы дыма из одного ангара по правому борту. Стоя на мостике корабля рядом с капитаном Рагнасом, я оглядывал на обзорных экранах открывшийся вид на планету. Мда, ледяной шарик. Впрочем, кораблей КНС было не так много, как я опасался. Всем кораблям выпустить истребители. Затем идем на сближение. Атакуем бублик противника, затем торпедируем оставшиеся суда, пока они в замешательстве. Отдал я первый приказ в этом сражении. Асака, повернулся я к своей ученице, готовься, как только мы установим связь с генералом Сквотером, мы отправимся к нему на корабль, чтобы согласовать наши действия. Да, учитель, можете не волноваться, сделаю все в лучшем виде. Заверила меня Тагрута, уже упакованная в специально купленную у жителей Дановии меховую одежду, только капюшон натянуть. Упаковывал я ее практически силой и заблаговременно, так как обстановку на орбите мы не знали, а переодеваться во время боя – идея далеко не лучшая. Аргументы мои, в общем-то, она приняла, но все равно сопротивлялась как могла, а сейчас немного дулась. Правда, предстоящая возможность повоевать с каждым мигом повышала настроение шпильки. Тем временем барышник судорожно пытался отстреливаться, однако огонь сразу трех одобряющих очень быстро перегрузил его щиты. Должно быть, старая модификация. Крейсера КНС вначале пытались огрызаться, но вскоре предпочли ретироваться, совершив гиперпрыжок. Истребители довольно быстро добили остатки стервятников, оставшихся без станции подзарядки, и бой в космосе был завершен. Наша эскадра приблизилась к кораблям Сквотера, после чего, обменявшись приветствиями, я вместе с Асакой отправился на канонерке на флагманский одобряющий. Мастер-джедай Финион Сквотер не скрывал своей радости, наконец-то прибыло подкрепление. Старый Кубас волновался за своего ученика, молодого верпина по имени Комарчик. Несколько дней тот был отрезан с двумя полками от основных сил. Прорваться сквозь плотный строй дроидов-истребителей не представлялось возможным. Было потеряно много канонерок, и рисковать оставшимися генерал не решался, надеясь на помощь совета. И вот, хвала силе, прибыло сразу три корабля. То, как они разделались с вражеской эскадрой, вселяло в него надежду на победу. Поспешив в ангар, маленький мастер-джедай едва успел к прибытию канонерки, на которой прибыл генерал, командующий подкреплением. Створки канонерки откинулись. Первыми оттуда выпрыгнули клоны в броне необычной раскраски, несущие на себе незнакомый знак на груди и на плечниках. Затем на пол ангара вступила рослая фигура человека, облаченного в броню синего цвета и внушительного вида. За ним следовала маленькая фигурка, закутанная в меховой плащ, из которого торчала лишь большеглазая мордашка. А следом Кубас пару раз моргнул, но все его семь чувств подтверждали, что картинка не изменилась. Два дроида в один в бело-красной расцветке шагнули из десантного отсека. Замыкали процессию пара клонов во все той же броне зеленовато-серого цвета. Тем временем фигура в доспехах сняла шлем, под которым обнаружился молодой человек лет 25, после чего он произнес: «Приветствую вас, мастер Сквотер. Я, рыцарь-джедай Микари Викт. Меня послал совет джедаев в ответ на вашу просьбу о подкреплении. Это Асака Тана, мой падаван», — кивнул на свою спутницу. «Рад видеть вас столь скоро». «Хорошо, что совет так быстро отреагировал на мою просьбу», — поклонился Сквотер, одновременно пытаясь прощупать в силе молодого рыцаря. «Пройдемте же на командный пункт, я сообщу вам все, что знаю. Но прошу поторопиться, моему падавану на планете нужна срочная помощь. Я приложу все усилия для скорейшего наступления, меня для этого и прислали», — кивнул головой джедай. Мастер Финион повернулся и засеменил на командный пункт корабля. Джедай и падаван проследовали за ним вместе с одним дроидом, клоны и второй в один остались около канонерки. Один из клонов лейтенантов, что находился в ангаре, подошел к новоприбывшим. Его удивил вид клонов и то, что их сопровождал один из дроидов КНС. «Вы откуда?» — Парни, и почему ваши доспехи покрашены в такой цвет? И какого банту здесь делает эта жестянка? Мы, 13-й легион, нами командует генерал Викт, с достоинством ответил один из бойцов. А это, наш трофей. Боец похлопал дроида по плечу. Что-что? Дроид завертел головой. Ничего, заткнись. Понял. И, часть первая, глава 7. Суть боя, не в схватке как таковой, а в том, достигнута ли цель. Пауло Коэльо. Тишина, нарушаемая только тихим шелестом системы вентиляции, незримым саваном окутывала корабль. Тысячи клонов, закованных в одинаковую броню, сжимающих в своих руках разнообразное оружие, с нетерпением ожидали сигнала к действию. Сигнала, по которому они последуют в очередную битву. Они не ждали иного, весь их смысл жизни, вся квинтэссенция их существования заключалась лишь в том, чтобы с оружием в руках сражаться против врагов, которых им укажет республика. Они не видели ничего странного и неправильного в таком порядке вещей, их вырастили и воспитали только для одной цели, их создали для войны, и они собирались с честью исполнить свой долг. И вот, наконец, их томительное ожидание завершилось. По всем помещениям корабля тревожно и монотонно завыла сирена. Она разорвала вязкую тишину, возвещая о том, что вскоре разгорится костер войны. Топот ног, лязг металла, шорох открываемых дверей, гул запускаемых двигателей и крики командиров наполнили жизнью многочисленные помещения и коридоры корабля. Сержант КЦ-13Q-341 подгонял бойцов своего отделения. «Шевелитесь, засранцы!» — надрывал голос сержант, стоя в проходе кубрика, в то время как клоны быстро выбегали в коридор, построение в ангаре L3, живо. И пусть кто-то только попробует забыть дополнительные термоэлементы, сошлю к хаттовой бабушке в роту обеспечения. 41-й, тебя это в первую очередь касается, раздолбай. Когда последний из бойцов покинул кубрик, сержант последовал за ними, замкнув цепочку. 47-й, КС-13РТ-7041 обратился к впереди бегущему бойцу. Как думаешь, много пользы будет от наших жестянок, имея в виду трофейных дроидов? Некоторые клоны с непониманием отнеслись к такому решению командования, использовать в бою трофейных дроидов, некоторые восприняли их как средство для отвлечения огня противника, большинству же было просто безразлично. Раз командование решило, что дроиды пойдут в бой, значит так надо. Приказы не обсуждаются. КС-13РТ-7047, не оборачиваясь, буркнул по внутренней связи. Если сепаратисты потратят на них свои ракеты, это будет уже хорошо. Но все равно, врагов много больше. На докладе говорили, что там не только Вадим, но и дроиды посерьезнее. Ну, на этот случай у меня есть ты, брат, со своей ракетницей. 41-й хлопнул его по спине, на которой висела труба гранатомета PLX-1 и массивный ранец с 5 ракетами. Парни, на этот случай есть я. Подал голос вечно позитивный КС-13РТ-7045, в руках которого покоилась З-6. «Отставить базар! Вперед!» Прервал их разговор сержант. Цепочки клонов вились по коридорам, собираясь вместе, как капли дождя на стекле. Отделения собирались во взводы, взводы в роты. Роты бурными потоками стекались в ангар, где образовывали четкие коробки батальонов. Замерев, клоны застыли в ожидании своей очереди на погрузку. Вокруг стройных безмолвных шеренг кипела жизнь. Техники заканчивали обслуживание боевых машин. Пилоты занимали места в кабинах истребителей и канонерок, которые висели на рампе рельсы под потолком ангара. В средней части к ним подходили мостики, через которые клоны попадали в десантный отсек. Экипажи техники последний раз проверяли готовность оружия, грозно вращая стволами бластерных и лазерных орудий. Около десантных люков по обеим сторонам корабля застыли клоны на мотоспидерах, готовые по первому приказу рвануть вперед. КР-13Q-17 бережно провел рукой по корпусу своего байка. Инженеры неплохо с ним повозились, установив щит от драйдеки, и теперь ему можно не бояться огня легкого оружия дроидов. Запрыгнув на сиденье, он перевел реактор в рабочий режим. Для запуска щита, который окутывал весь корпус спидербайка, была предусмотрена отдельная кнопка. Хотя Барц был вооружен только легкими пушками, Q-17 рассчитывал и на свою карманную артиллерию, два десятка осколочных и эмигранат, закрепленных на особых лентах. Прибывший командир полка, используя динамики ангара, приказал: «Третий батальон, на погрузку, живо!» Клоны поспешили по пандусу вверх, после чего начали занимать свое место. В каждую канонерку грузилось по 27 клонов. Шесть дроидов в один уже были в отсеке, стоя у самой кормы. Три были предназначены для переноски станков для роторных лучеметов, а другие тащили большие энергобатареи. Ну, и каждый был вооружен своим карабином Е5, которые сейчас находились в захватах на спине. После того, как на Донове погиб целый полк, оставшееся тяжелое вооружение распределили по другим подразделениям. Так что теперь в каждом отделении была либо З6, либо снайперская винтовка ДЦ-15Х или гранатомет, а иногда и то и другое. А дроидов подрядили на переноску необходимых принадлежностей, создав смешанные расчеты. Люки десантного отсека, прошипев пневматикой, отрезали их от внешнего мира. Всем бортам, приготовиться к вылету. Повторяю, всем бортам приготовиться к вылету. Перекрывая общий гомон, прорезался звонкий голос диспетчера. Внимание, готовность 3 минуты. Держитесь там, парни, входим в атмосферу. По внутренней связи сообщил клон-пилот. Клоны схватились за страховочные ремни. Корабль мелко затрясло. Канонерка медленно двинулась вперед по десантной рампе, одновременно запуская двигатели. Приготовиться. Сброс. Проорал пилот. Машина резко ухнула вниз, вывалившись через десантный люк в нижней части огромного корабля, после чего, рыкнув движками, понеслась вперед, иногда вздрагивая от выстрелов масс-драйверных ускорителей. Лорат и несколько десятков ее товарок под прикрытием истребителей направились к позициям дроидов. Ускорившись, канонерка как будто прыгнула вперед, после чего устремилась к земле, в самый последний момент зависнув в паре сантиметров от ледяной поверхности, одновременно откидывая десантные люки. Клоны один за другим покинули транспорт, вытягиваясь слева и справа редкими цепочками, в то время как канонерка, поля из всех стволов, рванула вверх, набирая высоту и уходя за новой партией клонов. Вперед, к тем камням, скоро подтянется техника, мы должны обеспечить плацдарм. Дроиды, обгоняя клонов, рванули вперед. Один споро установил трехногий станок, на который подбежавший 45-й сноровисто установил лучемет. Второй дроид положил рядом батарею и воткнул кабель в соответствующее гнездо З6. «Прикрывайте позицию». «Понял», — ответили дроиды, после чего оба в один заняли позиции слева и справа от стрелка. Клоны, совершив бросок, заняли позицию за небольшими валунами и ледяными торосами, а впереди, из снежной поземки выступали колонны боевых дроидов. Действовали они по своей стандартной кальке. Впереди печатали шаг ротные коробки в один, за ними следовали цепочки в два. В промежутках резво ковыляли лупоглазые карликовые дроиды-пауки ДСД-1, над которыми возвышались 4-метровые махины 3 дроидов-актуптора и их более малочисленные, но еще более высокие 15-метровые собратья актуптора Магна-3. Мелькали несуразные ОБ-9, которые, однако, обладали солидным вооружением и неплохой проходимостью. В отдалении виднелись силуэты ИГ-227 и дроид танков НРН-99. Всем открыть огонь. КС-13 РТ-7041, положив винтовку между двух камней, прицельным огнем начал поражать дроидов. Те незамедлительно ответили. Сотни синих, красных и зеленых лазерных лучей и бластерных болтов расчертили морозное небо. «Надеюсь, у меня хватит зарядов», — весело подумал 41-й, многовато жестянок. «Но это значит, что все мои выстрелы попадут в цель». Одно время 41-й хотел заменить длинную ДС-15А на более компактный карабин ДС-15С, однако теперь хвалил себя за лень. Выстрелы винтовки были достаточно мощные, чтобы поражать все марки дроидов на приличном расстоянии. Конечно, карабины не были бесполезны, но для гарантированного поражения цели им требовалось несколько выстрелов. Впрочем, при носимом боекомплекте на 1000 выстрелов это было не так существенно. Откуда-то справа в сторону дроидов летели тяжелые заряды, которые посылал единственный снайпер. Своими целями он выбирал тяжелых дроидов, на расстоянии в 400 метров он уверенно поражал как в 2, так и ДСД-1. Справа 45-й поливал дроидов очередями из шестистволки. Стандартная батарея позволяла сделать только 200 выстрелов, что при запредельной скорострельности в 166 выстрелов в минуту было просто смешно. Тяжелая же батарея обеспечивала несколько десятков тысяч выстрелов, как раз столько, сколько требовалось для полного истощения 4 газовых картриджей. Правда, возникала новая проблема – перегрев. Впрочем, на этой планете довольно холодно. Мельком бросив взгляд на внутренний дисплей, 41-й удостоверился, что все его товарищи были еще живы. Неплохо. Сменив энергоячейку, он продолжил вести огонь. Братья вокруг делали то же самое. Однако выстрелы тяжелого дроида заставили клонов прекратить огонь и пригнуться к земле. Накося, выкуси. Ракета, выпущенная КС-13РТ-7047, оставила в воздухе дымный след и впилась дроиду в подбрюшье и корпуса, туда, где сходились три его ноги. Потеряв одну из конечностей, три дроид рухнул вперед, придавив десяток другой дроидов в один. Гранатомет весело бибикнул, сообщая, что механизм перезарядки дослал вторую ракету в ствол. Довернув гранатомет влево, 47-й послал ракету в другого тяжелого дроида ОБ-9. Бронебойная ракета без труда пробила его плохо защищенный круглый корпус, вызвав детонацию реактора. Выбросив во все стороны языки пламени и плазмы, дроид рухнул на лед, подняв облако пара. Отличный выстрел, 47-й. КС-13РТ-7041 показал ему большой палец. Позади клонов, подняв облако снежной пыли, приземлился танк АТТЕ, сходу открыв огонь по наступающему противнику. Главное орудие посылало заряд за зарядом в гущу дроидов, противопехотные бластеры заливались в непрерывной стрельбе, а из десантных люков посыпались клоны. В небе проносились истребители В-19, пытаясь своими орудиями помочь наземным войскам, однако мощность их бластерных пушек против пехоты была недостаточной. Конечно, прямое попадание гарантированно выводило любого дроида из строя, превращая его в груду металлолома, однако близкие разрывы мало чем могли помочь, а беспорядочный зенитный огонь противника не давал пилотам времени тщательно прицелиться. 47-й молча скинул со спины рюкзак и, поочередно достав две ракеты, начал перезаряжать гранатомет. Мимо них пронеслись стремительные тени мотоспидеров, которые вели интенсивный огонь по противнику. Ответные же выстрелы растекались по прозрачной пленке защитного поля. Однако одному из разведчиков не повезло, байк словил тяжелый бластерный болт и огненной кометой врезался в ряды дроидов. Остальные стремительными росчерками перепрыгнули через ряды дроидов и скрылись у них в тылу. «Мы вступили в бой, мы защищаем республику, а большего нам и не надо», с такими мыслями 47-й, вскинув трубу гранатомета на плечо, начал выискивать новую цель. Разработанный мной, мастером Сквотером, Нтером Рагнасом и командирами полков, часть из которых присутствовала в виде голограмм, план битвы был прост, как табуретка. Да и по правде говоря, времени для плетения тактических изысков у меня не было. Я вам не генштаб Германии времен Первой мировой, это у них все планы были расписаны от и до, включая действия отдельных рот и взводов. Да и трудно мне пока что управлять столь большими силами. Только под моим командованием 9 полков клонов и сотня танков, да у Кубаза с учеником в общей сложности 10, плюсом куча истребителей и другой техники. Так что вкратце наш план выглядел следующим образом. Мои БДК садятся на планету подальше от базы с ее зенитками, одновременно высаживая войска с кораблей. Одновременно часть клонов на канонерках высаживаются чуть впереди, ближе к позициям сепаратистов, обеспечивая прикрытие нашей высадки до подхода основных сил. Тем временем разведчики и команда с наспидерах прорываются вглубь обороны противника. Часть направится на помощь отрезанным войскам, а те, на которых установлены щиты, должны будут попытаться уничтожить или хотя бы вывести из строя вражеские тяжелые орудия. Сотня истребителей обеспечивает прикрытие наземных сил, в который раз жалею, что у нас нет нормальных бомбардировщиков, а истребители В-19 были малопригодны для штурмовки наземных целей. Затем 9 моих полков при поддержке почти сотни танков АТТЕ начнут наступление на вражескую базу, отвлекая основные силы противника на себя. Тем временем Сквотер начнет высадку в район, где окопался со своими клонами его падаван. Из двух его кораблей один не сможет войти в атмосферу из-за серьезных повреждений корпуса, так что ему придется остаться на орбите. К этому времени командос должны будут уже обезвредить орудия, так что Сквотер сможет посадить свой одобряющий прямо в район битвы, обеспечив прикрытие своими орудиями. Если же нет, то ему придется использовать канонерки, что заметно снизит темп наступления. Затем с двух сторон мы начнем общую атаку. Кубас займется заводами, мне же достался корабль КНС. Чертов командующий Сипов запрятал свой корабль так, что поразить его из СПХа или корабельной артиллерии не представлялось возможным. А так хочется разнести эту фиговину с безопасного расстояния, Но самоходки могли поражать цели только в радиусе прямой видимости, а корабль был спрятан за отрогами гор, да еще и до половины корпуса под землей. Так что нам придется штурмовать его своими силами. Эта часть плана была особенно интересной, так как я с Асокой должен был высадиться на корабль с канонерок с отрядом клонов Коммандос, в то время как отряды клонов-пехотинцев атакуют снизу, с земли. Захватив командующего сепаратистов и уничтожив пункт связи, мы нарушим связь между дроидами, и пока они разберутся, кто главный, мы уже победим. Хотя Коммандос, этих элитных бойцов в не менее элитных катернах, у меня было в подчинении кот наплакал. Всего-то 3 отряда. Причем один умчался подрывать зенитки, один вообще остался на базе на случай непредвиденных обстоятельств. Так что рассчитывать я мог только на себя, а Сакуда на 6 бойцов. Ну, и в качестве пушечного мяса, 2 роты наших в один. Планетарная оборона, к счастью, не была столь велика, как я опасался, всего-то около 100 тяжелых стволов, основная часть которых располагалась в районе вражеского корабля, да артиллерия самого ИЛХ-1740. Пока наши истребители отвлекали на себя внимание, совершая комариные укусы, наши корабли начали спуск в атмосферу планеты. 5 минут тряски и страха, и корабли зависли в 30 километрах от намеченной цели. Огромное ледяное плато упиралось в горную цепь, за одним из отрогов которой скрывалась база сепаратистов, а под самим горным кряжем, как оказалось, находились автоматические заводы Бактоида и фабрика Техносоюза. Это мне любезно сообщил джедай Кубас. Прелестно, просто прелестно. Это самая великолепная новость за последние несколько дней, из тех, что слышал. Ну, это был сарказм, да. Это что же получается? То есть пока я буду убивать одних дроидов, сепаратисты будут клепать новых, что ли, десятками и сотнями? Не, ребята, так дело не пойдет. Впрочем, по плану это не моя проблема, заводами должны заняться ребята с квотера. Из открытых ангаров, не дожидаясь полной посадки, посыпались канонерки, несущие авангард наших сил, и мотоспидеры взводов разведки. Они должны были как можно быстрее добраться до зениток и уничтожить их. И вот опоры кораблей коснулись мерзлого грунта планеты, опустились десантные рампы, и 7 десятков ад с клонами и дроидами на броне рванули вперед. За ними бегом двинулись роты дроидов, за которыми следовали подразделения клонов. За ними вышагивали оставшиеся от те. Слева и справа виднелись громады БДК, из которых потоком вытекали войска, а впереди, на поверхности планеты уже полыхал бой. Это было отчетливо видно и на обзорных панелях мостика, и на тактическом столе на командном пункте. В чем здешние штабные карты превосходят земные аналоги, так это в отображении ситуации на поле боя действительно в реальном времени, и возможностью менять масштаб изображения буквально мановением руки. Генерал, пока все идет по плану. Капитаны кораблей также докладывают об успехе. Передовые отряды удерживают периметр, но в глубине позиций дроидов замечены крупные силы противника, которые двигаются в нашу сторону. Это сообщили разведчики. Спецам удалось уничтожить часть орудий, остальные выведены из строя, доложил командир Зила. Корабль генерала Сквотера уже снижается для посадки в заданном квадрате. Сопротивление ему оказывают слабые, основную часть дроидов направили против нас, поэтому генералу будет намного легче. Поддержал его капитан Рагнос. Неплохо. Все идет так, как мы и предполагали. Продолжайте действовать по утвержденной схеме. Сначала перемелите наступающих дроидов, потом переходите в атаку. Ответил я, одновременно предаваясь тяжким думам. Ну что, Викт, пора и тебе помахать светошашкой, показать удаль молодецкую, бля. Знаю, опасно, но по правде говоря, мне нужно нарабатывать авторитет. Конечно, клоны не видят в моем сидении на командном пункте ничего странного, как раз наоборот. Но вот определенные тонкости их воспитания. Насколько я знаю, во время подготовки и обучения клонов Джанго Фетты нанятые им учителя, большая часть которых была мандалорцами, прививали каждому из них идеалы мандалорцев, по-видимому, пытаясь таким образом сохранить мандалорское наследие. Особое внимание он уделял командному составу и специальным войскам, хотя и часть простых клонов впитали мандалорскую культуру, как сухая губка впитывает влагу. Влияние мандалорской культуры быстро распространялось, включая и мандуа, язык мандалорцев, который стал активно использоваться среди клонов. Да что там, даже броня клонов фаза 1 несла в себе элементы традиционных мандалорских доспехов. А это, мать ее, мандалорская культура сильно уважала личные подвиги и отвагу в бою. То есть ты можешь быть хоть трижды толковым командиром, но как бойца и воина тебя могут и не уважать. За примерами далеко ходить не надо, тот же Скайуокер лез в самую гущу боя наравне с простыми солдатами, вылезая из самых тяжелых передряг, и за это клоны ему многое прощали, одновременно глубоко уважая. Да и, честно говоря, джедаи эффективны как раз вот в таких вот операциях разведывательно-диверсионного типа, а не в полевом сражении. Наши навыки и владение силой при этом играют большую роль, раскрываясь по полной. Да и не использовать такой ресурс, хотя назвать себя ресурсом это как-то не очень, просто нерационально. Вот такая вот Петрушка, брат Микари. Так что извольте к барьеру, Шпилька. Да, учитель, как насчет небольшой прогулки? Канонерку очередной раз тряхнуло от мощного порыва ветра. Стоя рядом со своим мастером, Асака вглядывалась в снежную круговерть, которая проносилась мимо открытого люка канонерки. Где-то впереди и внизу шел бой, однако подробностей разглядеть было решительно невозможно. И как в этой буре можно хоть что-то или кого-то разглядеть, не видно же ничего. Поинтересовалась-то Грута, ни к кому конкретно не обращаясь. Однако учитель, повернув к ней голову, ответил: «У пилотов есть радар и тепловизор». Вроде как, джедай пожал плечами, после чего продолжил: «А мы можем пользоваться своим навыком поиска жизни. Попробуй». Асака закрыла глаза и сосредоточилась, делая так, как их учили в храме, после чего раскинула воображаемые волны силы вокруг себя. Рядом ощущались только клоны и учитель, и лишь далеко впереди, на периферии слабо подрагивали комочки жизни. Потянувшись к ним, Тагрута ощутила присутствие многих живых существ впереди. «Ух ты, как здорово! В храме у меня получалось не так хорошо, я с трудом могла ощутить только своих товарищей по группе и воспитателя. Значит ли это, что я становлюсь сильнее?» Неожиданно некоторые комочки начали гаснуть. В силе разошлись маленькие волны боли и страха. Достигнув Асаки, они ударили по ее сознанию, подвергая его нешуточной встряске. Асаки впервые в жизни стало не по себе. Что это было, как страшно. Паника охватила маленькую Тагруту, но тут она ощутила чье-то ободряющее присутствие, и одновременно рука учителя легла ей на плечо, вытаскивая из этого кошмара. Судорожно вздохнув, она посмотрела на учителя. «Учитель, я что это?» — бессвязно забормотала Тагрута. Джедай положил ей руку на голову, желая успокоить и ободрить, и одновременно начал говорить: «Ты почувствовала смерть живых существ, Асака. Волнение в силе. Сила – это то, что дает джедаю его могущество. Это энергетическое поле, создаваемое всеми живыми существами. Она окружает и пронизывает нас. Хотя некоторые утверждают, что сила есть некая единая сущность, что мы чувствуем только жизненную энергию. Но с помощью силы мы можем чувствовать не только жизнь, но и смерть. У тебя это было в первый раз?» «Да-да, в храме нам не говорили, что это так плохо». Тагрута поежилась, обхватив себя руками. «Вам много чего не говорили, много чему не учили». Джедай прикрыл глаза. «А надо бы, ведь ты ощутила страх. Хотя сами по себе эмоции не могут толкнуть человека на темную сторону, без посторонней поддержки такое испытание становится нелегким делом, особенно для неокрепших духом». Асаку немного успокоила ровная и уверенная речь учителя. «Учитель, а вы тоже чувствуете?» Тут-то Грута замолкла, сообразив, что сморозила явную глупость. «Ну конечно он чувствует, дубина. Все-таки он намного опытнее и старше меня». «Да, Шпилька, а как вы справляетесь со всем этим?» «Не могу ничего тебе посоветовать, Асака. Тебе остается лишь держать себя в руках и постараться привыкнуть». «Как можно привыкнуть к такому?» — возмутилась Тагрута, отошедшая от переживаний. Учитель лишь пожал плечами. «На войне это сделать легче всего. Пойми, это не игрушки. На войне умирают, иногда очень страшно. А тебе, как моему заместителю, придется посылать солдат в бой, на возможную смерть, а иногда просто на смерть, может случиться и такое. И ты не можешь позволить эмоциям руководить твоим разумом, ведь это может помешать успеху операции, и в итоге жертв может стать намного больше. Зачем тогда война, учитель, разве нельзя обойтись без нее?» Асака пыталась хоть как-то найти достойное оправдание. «Эх, Шпилька», — учитель грустно вздохнул. «Люди, да и вообще разумные существа воевали на протяжении десятков тысяч лет, и будут воевать после нас. Это заложено в нас самой природой. Меняются лишь причины: борьба за еду и место под солнцем, религиозные конфликты, вражда видов и рас. Но, мы же джедаи, хранители мира и равновесия». Вспыхнула маленькая Тагрута, от переизбытка чувств притопнув ногой. «Разве мы не обязаны предотвращать подобное?» Учитель в ответ на ее вопрос только буркнул: «Шпилька, мы подлетаем к нашей цели. Сосредоточься на предстоящем бое. Поговорим после, Это нелегко объяснить. Асаке оставалось только кивнуть. Впервые мастер ушел от разговора. Нелегко объяснить, что он под этим имел в виду. Господин наместник, на корабль проникли несанкционированные личности. Численность уточняется, доложил дроид-тактик. Беанта Падао, крикнул Камана Ирмарук. Энь медленно пошлите дроидов уничтожить их. Пошлите дроидеки. Бе измозглые жел языки. Плюхнувшись обратно в кресло, неймадианец забарабанил пальцами по подлокотникам своего кресла. Ситуация складывалась прескверная. На подмогу республиканцам прилетели аж 3 корабля. Они играючи смели орбитальную группировку. После чего, высадив войска, они развернулись широким фронтом и атаковали его позиции. Ему пришлось кинуть все силы на отражение атаки. Но тут поганые диверсанты вывели из строя сеть зенитных орудий, часть уничтожив, часть попросту обесточив. В это время один из ранее прибывших кораблей, воспользовавшись заминкой, сел в том месте, где его дроиды блокировали часть ранее высадившихся сил. И при этом у противника было преимущество в авиации. К тому же республиканцы использовали трофейную технику и даже дроидов. Правда, последних было не так много, чтобы всерьез опасаться, но все же, Марука это даже в некоторой степени восхитило. Война – это расходы, а вот так восполнять свою армию – достойно восхищения. Высадка на корабль сепаратистов прошла без сучка и задоринки. Прижавшись к горам, мы практически незамеченными достигли нашей цели. Когда же зенитки очухались, было уже поздно, наша группа уже была внутри одного из пустых ангаров, его створки были любезно распахнуты в стороны, а отражающие экраны были деактивированы. Подозвав двух командиров рот дроидов, я отдал им приказ. «Ты, твоя рота идет вниз, уничтожая всех дроидов на пути, а ты со своей двигаешься в верхнюю часть корабля». «Понял, понял», — закивали дроиды, после чего поспешили исполнить приказ. «Вообще, на какую-то помощь с их стороны я не рассчитывал, но отвлечь внимание на себя они были вполне способны, а мы тем временем, как порядочные герои, пойдем в обход». Подойдя к краю ангаров, мы выпустили вверх из специальных подствольников тросы с крюками и магнитными захватами, после чего по корпусу корабля начали взбираться к основанию командной вышки. Нам с Асакой было легче, сила давала нам преимущество даже над такими тренированными бойцами, как РК. Впрочем, подъем не занял много времени. Прорезав с помощью света шашек отверстие в стене, мы проникли внутрь. Один из клонов Коммандос включил на наручном проекторе план корабля. «Мы здесь, сэр, а цель – 6 этажей вверх», – проинформировал меня командир отделения РК-000173, носивший кличку Чак. «Отлично, вот по этой лестнице мы поднимемся на командный пункт». Я провел пальцем по голограмме, отмечая путь. Наше наступление внутри корабля шарика было не таким медленным, как я ожидал. Здесь, в узких коридорах, дроиды теряли свое преимущество – численность. И если в 2 еще имели шансы, то вот в 1. В общем, мы прошли через них, как нож сквозь масло. Главное, чтобы дроидик не было. Эти творения злого гения ДДГ, каликоидов, отличались огромной мощью и боевыми качествами. Недаром даже Квай-Гон Джинн с Оби-Ваном отсюда что там, дали дёру от тройки этих дроидов. Что уж говорить про неодаренных. Для них встреча с дроидикой могла стать последней.